Меня разбудил дождь. Он поливал сверху, легко пробивая крону дерева, на котором мы устроились в широкой развилке. Нам опять повезло, если бы не ливень. А это был настоящий ливень. Танюшка проснулась на несколько секунд позже меня и сперва что-то сердито пробормотала, а потом жалобно вздохнула. «Дождь! Вниз спускаться?» «Нельзя, Тань!» Я перебрался осторожно к ней, проклиная свою высотобоязнь, и натянул на нее свою куртку. Не защита, конечно, но Танюшка благодарно прижалась ко мне, и мы приготовились мокнуть до утра. Я всмотрелся в часы и сумел различить, что только половина второго. И я, и Таня были здоровыми, закаленными ребятами, и уж летом-то под дождем простыть не боялись. Но ясно стало, что уснуть не удастся. «Олег», — тихо сказала Танюшка, — «как ты думаешь, дома нас ищут?» «Да ищут, конечно», — неохотно ответил я. «И ребята тоже ищут». «Они и подумать не могут, что с нами, а помнишь?» Я вдруг понял, что она улыбается. «Как мы домового ловили, который на чердаке громыхал!» «А это оказалась сова!» — подхватил я. «Конечно, помню! И как Вадим физиономией в свежую шкуру влетел, а мы решили, что домовой ему лицо разодрал!» — добавила Танька. «И полезли наверх с ножами, а Санек говорит про шкуру. Тут у люка кто-то стоит!» «Еле отговорили его стрелять!» — задумчиво заключил я. Мы еще немного повспоминали своих друзей. Потом Танюшка вздохнула. «Я вот думаю про скелет. Странно все-таки. Средневековый мальчишка, а в часах. И вообще дичь какая-то. Стрелой его убили. Надо бы нам поосторожнее быть, Олег. Присмотреться, когда придем на место, что бы там ни было». «Логично», — согласился я. «Танюшка, ты попробуй уснуть, а то завтра мы же идти не сможем. Давай поближе». И я фактически перетащил на нее куртку, оставшись в футболке. В первые несколько секунд дождь показался страшно холодным, но потом я привык, даже и перестал дрожать. Танюшка вроде бы согрелась, по крайней мере, совсем затихла. Я думал даже, что уснула, но она вздохнула и призналась. «Настроение отвратительное, не хочется пищать, а все равно...» «Ну, попищи», — согласился я, — «я потерплю». «Ладно, не буду», — тут же поправилась она. «А сколько времени?» У нее часов не было, и я ответил спокойно. «Скоро утро».